Так, друзья, я Вадим, openyoga.class.com, сайт, лекция для магистратуры, открытая ее часть. Давайте мы обсудим такую сложную тему сегодня для магистрантов, аспирантов и так далее, как открытость и закрытость. Здесь есть очень много непонимания, и как все в мире нуждается оно в разъяснении в плане того, что как бы и то, и другое нужно, и открытость, и закрытость, и таинственность, и наоборот, разобъяснение. И вопрос только в одном, что уместно, что неуместно. Вообще йога, вы помните, категории «хорошо», «плохо», «грязно», «чисто», «божественно» или «отвратительно» – это не те категории. Категория только лишь гармонично, негармонично, уместная, либо неуместная какие-то вещи, которые мы делаем. Понимаете, песок в песочнице, где детишки играют, совершенно замечательная вещь. Но песок на зубах, когда вы едите кусок хлеба, ну, вещь явно неуместная. Плесень в этом самом в саду совершенно чудесная вещь, разлагает прошлогодние листья. Но плесень, понимаете, у вас на куске хлеба, который вы собираетесь съесть, тоже, в общем-то, вещь неуместная. Поэтому можно говорить, фу, какая гадость. Это не гадость, это просто неуместность. Вот. И, к сожалению, мы с вами унаследовали от наших, значит, от нашего обезьяньего разума нежелание вникать, потому что это надо думать, там, анализировать и так далее, и так далее. Вот если в стайке кто-то сказал «хорошо», все сказали «хорошо, ура», побежали. Если кто-то сказал, ну, там, самый главный, кто там, объесь, как самое главное, такой объесь, такой мощный, да, как правило, он заправляет всем. Либо иногда это по-другому, знаете, в виде мода. Вот каждый год мода для девушек. Кто ее придумывает? Самая большая тайна во Вселенной, кто придумывает моду для девушек. Говорят, какие-то там кутюрье, значит, кто-то там сидит, не спит, не ест. И, ну, он один или их много? Ну, в общем, сложная вещь. То он один, то их много, то вдруг ниоткуда какой-то тренд идет. И так далее, так далее, так далее. Вот оно откуда-то идет, что-то закрепляется, что-то исчезает. Объяснить это просто там целесообразностью тяжело. Иногда вещи, которые, ну, явно не целесообразные, становятся модные и там, значит, прут. Так вот, мы не любим думать и анализировать. Нам надо, чтобы фюрер сказал, значит, вот, или Махатма фюрер, да, сказал, что вот это хорошо, делай так, а вот это плохо, не делай так. И опять же, это чрезвычайно убыстряющая вещь, система. Это то, что называется в Индии отношение учитель-ученик. Вот если у тебя есть учитель, чтобы тебе не сказал, нечего думать, выполняй, чтобы он за тебя подумал. И это очень быстро ускоряет духовный процесс. Но вообще, строго говоря, тот же самый учитель всегда говорит, что надо включать свои мозги, потому что это хорошо, что я вижу, что в твоей лично вселенной уместно-неуместно, что делать, что не делать. Но вообще, строго говоря, для другого человека это уже может быть плохо. Помните, да, что для русского хорошо, то для немца смерть, поговорка. Или наоборот, что для немца хорошо, то для русского смерть. Неважно. То есть, и вот прекрасно понимали в йоге вот эти два подхода. Хочешь быстро, имея личного гуру, который за тебя все продумал, и тогда сомнения, ну, они не просто неуместные, они даже опасны. Если тебе говорят, там, делай так, так, так, да, вот вы в горы полезли, значит, вы начинающий альпинист, а у вас там какой-то инструктор, мастер в этом. И вот он вам говорит, что надо делать, и ваша задача следовать неукоснительно, потому что в противном случае вы и себе навредите, и всему делу, и так далее, и так далее. Но в то же самое время любой инструктор или любой, значит, этот самый гуру Махатма всегда подчеркивает, что, ребята, вот в данном случае вы должны четко делать, но вообще говоря, вы должны по максимуму включать мозги и не верить ничему, надо все перепроверять, надо все как бы доказывать и так далее, и так далее. И только в этом случае... Только в этом случае вы избегаете крайностей ненужных. То есть вот в открытой йоге это самая большая проблема при подготовке преподавателей. Вот нет большей проблемы. Ну, точнее, проблем еще много, но вот одна... Все хотят фюрера, все хотят гуру Махатму, значит, такого фюрера, который сказал, и все сказали, есть, я воль, и стали шеренгой просветления пошли. Иногда это, ну, как сказать, работает... Так и надо, но вообще, строго говоря, это не так. Потому что шаг влево, шаг вправо, условия поменялись, и то, что прекрасно там, работало, там, не знаю, там, 300 лет назад, сейчас не работает. Вот в Америке сейчас большая проблема. Там, дебаты страшные по продаже оружия. Одни говорят, все должны иметь оружие, другие говорят, ну, если вы будете каждому придурку продавать оружие, не удивитесь, что вас застрелят в каком-нибудь магазине. Просто так вот там пойдет, купит и вас застрелят. И первые говорят, что нельзя продавать оружие всем. Вторые говорят, вы нас хотите поработить, и, значит, у нас там какая вторая, не помню, какая там поправка в Конституции, которая говорит, что все должны иметь оружие. Вот кто из них прав, кто не прав. Ну, самое первое, ну, раз отцы-основатели написали, что оружие надо продавать всем, надо его продавать всем. Но мы при этом забываем, что скорострельность того оружия, которое была распространена в момент, когда отцы-основатели там, значит, писали Конституцию Соединенных Штатов Америки, ну, представьте, вот какое-нибудь кремниевое ружье зарядить. Ты пока выстрелишь, пока зарядишь, да, там, ты не сможешь перебить пол магазина, да, тебя все разбегутся. А сейчас у каждого пулемет фактически, да, а завтра атомная какая-нибудь бомба будет или лазерное оружие, а завтра какой-нибудь придурок. Вообще, то есть, понимаете, здесь вот идет такая раз подмена понятия. То есть надо говорить не про оружие, но тогда надо говорить, ну хорошо, раз отцы-основатели разрешили всем иметь оружие, ну, пускай каждый имеет оружие на момент 1000 там какого-то, 700 какого-то или 800 какого-то там года, да, вот когда это все, значит, там осмыслялось, вписывалось и так далее, и так далее. Ну, представьте, да, сразу проблема решается. Ну, это надо думать. А если не думать, то вроде за тебя как и решены. Вот на эти ловушки постоянно, эти ловушки постоянные с йогой. Вообще очень прекрасная иллюстрация этой же самой ситуации, это с развитием того, что мы называем современная наука. Мое глубокое убеждение, что то, что на Западе называется современная наука, это, как говорится, открытая йога в упаковке, которая сюда перепрыгнула с востока на запад. То есть, вы помните, йога может проявлять себя в том, что сейчас в современности называется и как наука, и как религия. Вот. Так вот, то, что называется наука, мое такое глубокое убеждение, что это, собственно говоря, йога. Это просто йога. Ну, потому что по всем основным критериям, ну, вообще вы различия не найдете. И это было совершенно новое. Что началась современная наука? С этого самой проблемы, что раньше был Аристотель. Аристотель написал много всяких трудов, где он объяснял, как все сделано. И вот на протяжении тысячелетий верили Аристотелю. Ну, Аристотель же знает, ну, значит, он все. Верили безоговорочно. До тех пор, пока не стали сомневаться. В одном месте, значит, вроде выяснилось, Аристотель не прав, в другом, в третьем. В какой-то момент началась революция. Бунт. Аристотель совсем не прав. Знаете, вот, ну, это всегда так бывает. Знаете, вот метание человеческого разума. Когда ты во что-то веришь, когда тысячелетия ты верил, потом одно сомнение, другое, третье, четвертое, потом лавина, знаете, или как это, прорывается, и все, ты там опровергаешь бывших богов, бывшие религии, бывшие политические системы и так далее, и так далее. Опять же, обезьянья стратегия. Не разбираться, что вот здесь Аристотель был прав, а здесь не прав. А концепция такая, либо на 100% прав, либо не прав. И вот это одна из самых сложных вещей, ну, с которой тогда столкнулась наука. И наука с чего началась? С того, что Галилео Галилей решил проверить на опыте некоторые положения того же Аристотеля. и наблюдения окружающей природы, много астрономические и прочее, прочее, вдруг стали противоречить той точке зрения, которую высказывал Аристотель. То есть до этого тебе говорили, фюрер Махатма сказал, что вот оно так, а тут на практике оказалось, что значит, что не так. И почему? Начали проверять. И вот с этого возникло то, что называется наука. Я напоминаю, красивая история, часов не было. Когда я слышу про какого-нибудь очередного тайм-менеджмент, который говорит, что там каждую минуту надо расписывать, я вообще с удивлением думаю, лет, не знаю, сколько там, 300 назад, когда, знаете, у часов не было минутной стрелки. Минутная стрелка – это была роскошь, она относительно недавно появилась. Да? О, как они там это все расписывали, да? И вот, эффективные все наши эти. Так вот, вопрос в том, что наука стала с того, что она, ну, как бы, на первый план стала положение проверять. А проверять дорого, долго, лениво, мозги сопротивляются, потому что мозги хотят простого решения сложного вопроса. А вообще желательно и не думать. Вообще желательно во что-то, знаете, это уверовать, понимаю. Вот земля плоская и все. Да. А если кто-то там начинает выступать с досадными комментариями, что что-то не сходится, сжечь его нахрен на костре и закрыть вопрос, проблему, понимаете, да? Но, понимаете, здесь еще у нашего разума есть другая вещь, совершенно непонятная. И вот, знаете, если хотя бы один раз ваш разум увидел несостоятельность чего-то, у него возникает возмущение. Вот когда вы видите ошибку, вот возникает возмущение. Там 2 × 2 – 4, 5 × 5 – 25, 6 × 6 – 36, 7 × 7 – 47, 8 × 8 – 58. Да? Но в каком-то моменте, если вы знали до этого таблицу умножения, у вас возникает гнев. Ну как это 7 × 7 – 47? 7 × 7 – 49. И вот это тоже в нас заложена эмоция несостыковки. То есть достаточно сложно сделаны мозги, потому что иначе мы вообще бы не думали. А тут вот какие-то все-таки провоцирующие факторы есть, и вот любая несостыковка, она тут же ведет к возмущению нашего мозга. Вы не можете просто так жить, и вот вы... Я не могу, значит, это лишено смысла. Вот когда-нибудь вы сталкивались с ситуацией какого-нибудь абсурда? Сплошь и рядом в нашем мире современная ситуация абсурда, причем иногда там с больших экранов, там какие-то умные дяди или тети, или еще что-нибудь, кому-то такую хинею порят, и вы внутри ощущаете чувство такого, знаете, обезьяний с животного гнева. Хочется, значит, эту говорящую голову просто удавить, потому что, ну, говорят явно, не то, что либо вы хотели услышать, либо то, что вы знаете, и что, может быть, иногда выглядит красиво, типа 7 × 7, 47, но то, что, как сказать, а вы-то знаете, что на самом деле здесь ошибка, да? Почему очень сложные такие вот механизмы, как с ними быть? Потому что если вы будете все перепроверять на свете, все, вы остановитесь. То есть вот тут мы входим в такое понятие, как авторитетное свидетельство или доверие, без которого невозможно общество. Вообще невозможно жить в социуме, если нет какого-то проблемы, количества вещей, когда мы верим на слово, мы доверяем. Если этого нет, все, конец света, все разваливается. Почему? Потому что приходится все переосмысливать самостоятельно, на это нет ни времени, ни усилий, и все заканчивается. Что, ну, представьте, да, вот вы там, ну, кто задумывался, что там вращается вокруг Земли Солнце или Земля вокруг Солнца? С первого взгляда очевидно, ну, Солнце вращается вокруг Земли. Да. Потом это же надо думать, напрягаться, искать доказательства, что на самом деле все наоборот. И таких примеров очень много, никто не задумывается, и поэтому если господствующая точка зрения говорят, что в центре Вселенной Земля вокруг Солнца вращается, мы охотно в это верим. Но если господствующая точка зрения наоборот, мы охотно верим в другую господствующую точку зрения, почему? Потому что не надо перепроверять. Вот, и это очень экономит время, вы можете сконцентрироваться на чем-то более важном, но обратная ситуация, у вас нет вкуса самому к переоткрытию знаний. И вот в йоге мы столкнулись сейчас именно с этой проблемой. Вот куча, я сейчас только что был на открытом занятии, значит, наших старшекурсников, которым мне безумно нравится это занятие, вообще вот открытость, да. И вот там 50 трактатов, и в этих 50 трактатов по-разному описана одна и та же чакра. Кто из них прав, а кто не прав. Вот как к этому подходить? Это чрезвычайно большая проблема, да, вот для современного исследователя йоги, вот есть одна ветка наследия, другая, третья, четвертая, пятая. Да, вот как? И совершенно интересная дискуссия, и она, сам открытый йога, международный открытый йога-университет, он как раз и сделан следующим образом, что базовые вещи вам дают, чтобы вы там их не перепроверяли, потому что времени нет, но при любой возможности вас заставляют думать. Вам задают такие вопросы, чтобы внести смятение в ваши неокрепшие мозги. Ага, ты говоришь, что у этой чакры столько-то лепестков, а вот там древнейший трактат, а там другое количество. Так кто прав, кто не прав? Да? И вот тут вот начинается ступор, да, то есть, это боль. Это боль. Напрягать мозги – это боль. У нас слепые зоны нашего разума, и мы предпочитаем в них не заглядывать. Три белочки за три дня съели три орешка. Сколько одна белочка съела орешков в один день? Кто посчитает? Надо думать, там в голове шестеренки как-то неправ. Все, не будем, это значит оставим за кадром. Значит, есть какие-то вещи, которые в лед нам даются, да, а есть вещи, над которыми надо размышлять. Вот над теми вещами, которые надо размышлять, они очень тяжело. Почему, как сказать, в Международном открытом йога-университете, вот сейчас вот, кстати, Трана 22, группа, да, то есть и вот это как бы концепция новой группы, это даже не группа, концепция новой группы. В чем потребность? В том, чтобы с одинаковой легкостью будущий преподаватель йоги мог оперировать как чисто научным подходом, а для этого надо вырабатывать научное мышление, так и подходом близким к древним ведическим временам, где фактически такая, знаете, эмоциональная часть идет. И то, и другое абсолютно необходимо. Если не будет жесткого аналитического такого проверки каждого шага, очень легко сделать кучу ошибок и, собственно, сократить йогу. Я напоминаю, то есть вот нам надо сохранить йогу. Йога исчезает. Вместо нее коммерческая вот эти вот все эти, или какие-то там а-ля индусско-сектантские вещи, да, ну это же не йога, вы понимаете, да. И, понимаете, а с другой стороны, читать какой-нибудь текст вдохновенный, как там, поэтов Серебряного века, и в них, как бы, хоть и вербальным, но каким-то другим способом, какими-то эмоциями, иносказанием, сравнением, вот то, что называется иногда сумеречный язык. Вот многие трактаты по йоге, и в частности тантрой, написаны так называемым сумеречным языком. Где, знаете, не впрямую, вот как научную статью пишем мы обычно, там очень четко, там видение, там пум-пурум, траля-ля-ля. Из этого выводим это, все. А тут язык изложения йоги иносказательный. Эмоциональный, такой, неочевидный. Я в свое время общался очень много с нашими йогами, кто на своей шкуре пытался переоткрывать много, потому что, по-настоящему, переоткрытие йоги, оно ценное. И с одним адептом я разговаривал, ну, тоже начал жаловаться, то есть я как, значит, этот представитель советской науки, в общем, образование МИФИ во мне, что называется, взыграло. Ну как это так? По-человечески не могли написать трактатец-то, да сколько там чакр, сколько там чего, да, куда там какая кундалини поднимается или еще что. Не могли по-человечески написать, что тень наплел, какое-то это мракобесие тут это самое поустроили. А мне этот мой товарищ практик, который, ну, серьезный практик, знаете, вот есть такие вот практики серьезные, вот они вот всю жизнь положили на переоткрытие, он говорит, подожди, подожди, ты не кипятись, ты вот начни на своей шкуре переоткрывать, и вот для тебя все станет ясно. То есть это говорит, понимаешь, вот как ты идешь, вот одно дело ты хочешь карту, а другое дело ты идешь пешком. Вот ты идешь пешком какие-то там, знаешь, иносказательные такие вот вещи. Напомните мне вам сбросить рассказ, хороший рассказ, он, по-моему, то ли в первом, то ли в нулевом курсе такой рассказ. «Древний рецепт», по-моему, он называется. По-моему, так он называется. То есть, и когда ты начинаешь на своей шкуре что-то практиковать, то одного взгляда на изображение, там, бога или богини, там, на каком-нибудь там в храме, или еще что-то, оно тебе бац, и до тебя доходит совершенно ясный посыл, что имелось в виду. И причем иногда даже более четко и однозначно, чем какая-нибудь научная статья по йоге. Поэтому надо совмещать и то, и другое. А в этом сложность. Потому что на Западе у народа мозги заточены на конкретику, все разобрать по винтику, написать чек-лист, сделать программу, чтобы все сволочи, понимаете, в йогу всех, в йогу, знаете, как бы конвейер такая, мясорубка всех, да. А на Востоке, наоборот, не дружат с этим делом, но любят религии, любят вот это вот чего-то там, пуджи, что-то такое иносказательное, или там восторженное, там, ну, в общем, своя у них, своя зава. Ни то, ни другое, как сейчас видится, не имеют никакого отношения к йоге. То есть вот это вот, я прошу прощения, такое слабоумие некоторых восточных сект, которые пытаются представить, как говорится, йогой, не имеют к йоге никакого отношения. Понимаете? Точно так же, как вот эта вот бездушная механистичность западного этого исследователя, всех, значит, это, распотрошить всех, значит, вскрыть там, изучить и вот йогу найти, да, вот, действующее начало йоги, тоже не работает, ни то не работает, ни другое не работает. А работает что-то неуловимое, которое не противоречит научному подходу. Научный подход ничего не может сделать. Ну да, может констатировать, все, да, он может очень здорово помочь избавиться от такого явного мракобесия. Но по большому счету ковырнуть йогу он не может, потому что основа йоги сверхлогична. И там включается в игру то, что приходит через какие-то образы и чувства, что мы с вами живые люди. Мы рождены, мы взрослеем, мы живем, мы умрем. Это нельзя, ну, просветлиться бы неплохо, да. Значит, да, иначе рождение и смерть будет повторяться, значит, с периодичностью. И это нельзя отвести к такому механистическому, ну, подходу. Точно так же, как вот на Западе совершенно мерзкое направление, вот это коммерческое йоги. Ну, нельзя измерять йогу в количествах там преподавателей, которые там, знаете, контролируют рынок, рынок объемом 2 миллиарда долларов. Да? То есть вот, ну, я тоже, как говорится, сталкивался и с этой стороной жизни, когда, ну, ведомость чего-то измеряется в долларах. Так, хорошо, вот рынок йоги – это рынок услуг. Сколько потенциально в нем можно заработать денег? Да? Или какие сопутствующие товары туда включить? Опять туда йога-косметику включишь, да? Намажешься, значит, это самое. И будешь выглядеть, как этот самый йог. Да. Или давайте ковриками торговать. Не-не-не, давайте еще что-нибудь. Вот, знаете, сопутствующие товары. Знаете, вот давайте включим, чтобы капитализацию увеличить. Ну, вы понимаете, да, если цель деньги, то вы и получите на выходе деньги. Вы не получите йогу, вы получите деньги на выходе. А так как в нашем мире сейчас подделывается все, в том числе и деньги, значит, вы получите поддельные деньги. Понимаете, да? Вот все, на этом все завершается. И вот где? То есть йога как та девушка неуловимая красавица, понимаете, да? Она и умна, она и обворожительна. Она и нежна, она, ну, то есть, и не так, что она покажет это только тому, кто, кому захочет сама показаться. Если она не захочет кому-то показаться, ну, не вычислите вы ее, там, понимаете, этой самой, как, какими-то этими. Ничего вы не сделаете, да, то есть, это старое уже такое положение, что невозможно эту прекрасную девушку йоги, значит, что-то... показать свой прекрасный образ ничем. Но если вы будете делать, если будете оттачивать разум, если вы будете делать соответствующие другие вещи, она может быть склонна вам показаться, все, но не больше. Нельзя заставить, понимаете? И поэтому такая вот вещь, что надо и оттачивать разум, надо и не быть чуждым вот этому, знаете, вот, потому что раньше, ну, в хорошем смысле слова, называлось культурой. Понимаете, да, вот то, что сейчас совершенно не понимается под культурой, бог знает, что подразумевается. Опять, ну, как, что, почему? Потому что все культурщики хотят есть, а для есть надо как можно больше зрителей. Там. А это нужен какой-то эпатаж, потому что просто так никого не пронять. Ну и вот, опять же, хотите денег, получите деньги. Вы не получите культуру, вы получите деньги. Вот. А вот именно истинное понятие вот, поэзии, что древние риши, которые излагали веды, а вся йога – это всего лишь попытка объяснить веды. Они везде считались поэтами. Вообще, высший пророк – это поэт. Вот, кстати, мне очень нравится, что перекликается... Вы знаете, как поэты серебряного, золотого века в русской литературе, где вот везде вы услышите, что поэт в России больше, чем поэт. Вот аналогичная ситуация с Риши, которые как-то там очень... Сейчас я забыл слово, они не писали веды. То есть... Нет, как-то там, как-то гимн там сравнивалось с мастером. Ну, то есть, грубо говоря, веды вневербальные, они созданы, значит, абсолютом, но они передаются людям, а и задача Риши подобрать такие слова, такие образы, чтобы облечь это в стих-манту. И, ну, стать таким, как говорится, связующим между волей Абсолюта и кругом, значит, это, обычной нашей жизнью. И тяжело это идет, тяжело, друзья, тяжело, вот по полной программе тяжело. И вообще я удивляюсь, что открытая йога еще выживает. Ну, просто вот век агрессивного маркетинга. Там. Ну, кто придет учиться на настоящего преподавателя? Если наша задача не дать вам возможность зарабатывать там миллиарды, а сохранять йогу. Ну, понятно, что сейчас агрессивная реклама, вот я тут зашел, о, приходите, все, сейчас станете сверхпопулярны, будете, значит, это деньги грести лопатой. Не, мотивация не такая должна быть. То, что деньги лопатой, ради бога, это артха-йога, отдельная часть, потому что вот это бывшее нищенское существование в бывшем СССР, но ну, да, ничего так не искорежило мозги потенциальных йогов и единь, как страх, что завтра ты опять окажешься, значит, у разбитого корыта, что это нищета, особенно в средний класс. Кто пострадал после развала СССР 30 лет назад? Средний класс. Ученые, врачи, значит, эти, кто там, учителя, там, и так далее, и так далее. Да. То есть на них фактически вся страна держалась, но вот они вдруг в одночасье стали, вообще никто, просто никто. Любой человек, который там своими руками мог что-то делать, ну, в конце концов, там, пойдет на стройку работать. Любой жулик, который ничего не делает, но там умеет, ну, как это тогда называлось, купи-продай, да, все, вот он сразу, он же сам ничего не создает. Вот, хотя это тоже искусство, да, и купить, и продать, еще чтобы это все вращалось. Но это отдельная тема, да, и вот этот вот страх, я смотрю, этот страх нищеты, он до сих пор остался, и он передается из поколения в поколение. Ну, казалось бы, сейчас, господи, ну сейчас, ну выучитесь, да, вы на преподавателя йоги, ну на английском языке, ладно, не на русском, на английском, весь мир в вашем распоряжении. Чего вы боитесь? Нет, все равно вот этот страх, все равно, а он блокирует, ой, он все блокирует. Вообще нет ничего страшнее страха. Страх очень нужная, полезная вещь, да, она уберегает нас от предыдущих вещей, но все хорошо или все уместно должно быть, или когда начинает быть хоть что-то неуместно, оно начинает вас убивать, понимаете, в том-то и дело. Неуместный страх начинает вас убивать, хотя должен был наоборот спасать, потому что говорит, вот не делай так, делай так, и будет все хорошо, но ведь он же может загнать вас, Бог знает куда. Ладно, это была открытая часть, давайте мы перейдем к закрытой тайна части магистратуры, аспирантуры и так далее. Так, ага, это я не жму. Да. А здесь мы нажимаем, чтобы у нас было